Все молодое, задорное, веселое глубоко радовало Варивона. Он видел в этом не только свою недавнюю молодость, но и новую добрую силу, поднимающуюся вокруг своих верных товарищей. «Если б сбросить с моих плеч десяток лет, — говорил он жене, — ты увидала бы не только батрака, который у Ворчуков и Денисенок натощак до одыри косой махал. Студента бы увидела, командира или артиста. Ты и так лучше всякого артиста. Бульбу, верно, и в театре так не станцует, как ты со своими артистками, — смеялась жена. Только прошу тебя, не играй в суете. Всех уморил, да еще как добавит свое. Соавторство, значит? Тоже мне соавторство. То вместо «в толпе» ляпнет «в бригаде». И никто на своего бригадира не обиделся, только ты одна такая придира. Где только мои глаза были, когда я на тебе женился? Никак не пойму. А верно, бульба у нас здорово выходит. Тебя и самого уже бульбой прозвали. За крутым поворотом стало темнее. Здесь тени падали прямо на улицу, и ветерок раздувал в черных неровных ячейках дрожащие синеватые огоньки. Вот на небольшом натянутом, как лук, мостике, соединявшем обочину дороги с высокой насыпью, появилась стройная девичья фигурка. Пригнувшись, чтобы не зацепиться за резьбу пушистых ветвей, девушка вышла на звонкую дорогу. И тотчас же поднялась, встрепенулась песня, широкая, задушевная. Казалось, и деревья, и снега запели, налились живыми звуками, прозрачным ветром и красотой вечерних красок. Надия. Леонид, волнуясь, остановился и для чего-то снял шапку. «Надийка!» И он, забыв обо всем, бросился вперед. Песни и девушка приближались к нему. Приближались и большие, неостуженные на морозе звезды, и весь широкий гостеприимный мир, где в ласковых волнах плескался, разбрызгивая золотые капельки, лукавый месяц. Не слыша ничего, кроме стука собственного сердца, парень подбежал к девушке. «Надийка! Леня!» Девушка испуганно и радостно обернулась, взмахнув тяжелыми темными косами. Сильные руки подхватили ее, и она сразу же очутилась на крепком плече парня. «Ой, Леня!» — вскрикнула Надийка и рассмеялась. «И что это ты вздумала? На чужих плечах рассиживаться. Вот институтские привычки. Слезай сейчас же!» Строгим баском проворчал Леонид и резко качнулся. «Ой, Леня!» Руки девушки еще крепче обхватили его за шею. Леонид бережно поставил свою ношу на снег, улыбнулся. «Здравствуй! Здравствуй, Леня!» «Это ты или не ты?» «Сама не знаю. С чего бы это?» «От счастья, Леня!» «Да уж, такое счастье не каждый выпадет», — сразу зафорсил Леонид. «Ох и задавака!» Черные ресницы Надийки вспорхнули, и ее большие счастливые с влажным блеском глаза смотрели на парня, как умеет смотреть одна только молодость. На щеках двумя оттисками зерен дрожали маленькие ямочки. «Что ж ты не позвонила, как приехала на станцию? Я бы тебя как солнце встречал». «Как я по тебе соскучилась, Леня!» — тихо проговорила Надийка, и глаза ее стали грустными, а на щеках выступил румянец. «И я, Надийка, последние дни сам не свой ходил. Даже к телефонисткам стал подлизываться, орехи носил, чтобы никогда ты позвонишь, не отцу, а мне передали сердечные каменники. С твоим-то мы снова поругались. Боюсь, что он такого зятя и на порог не пустит. Из-за чего же вы с ним? Из-за электростанции. Больно скуп стал отец твой. Пустое, Леня. А как у тебя с занятиями? Занимаешься, небось, спустя рукава? Ленишься? Вот я возьмусь за тебя. Приехал контроль на мою голову. Леонид снова привлек ее к себе. Они взялись за руки и, разбрасывая звонкие манисты смеха, побежали по дороге. При виде встречных они шли порознь, а потом снова брались за руки. Вдруг Леонид остановился. «Надия, кажется, мой старик идет». «Ну да, он. И надо же, как раз такое время на дороге появиться. Полная неожиданность». «Ой, Леня, бежим назад». Девушка побледнела. «А может, навстречу пойдем? Нужно же когда-нибудь и родителям о нашей любви сказать. А то уж пошли разные намеки. Только не сейчас. Мне стыдно. Бежим. Нет, ты иди вперед. А я тем временем сделаю крюк и забегу к корцам». Парень проворно скрылся за хатами, а девушка нерешительно пошла вперед туда, где маячила одинокая фигура, гоня перед собой длинную тень. Поравнявшись с девушкой, Поликарп радушно поздоровался. «Надейка, приехала. На каникулы, значит?» «На каникулы», — тихонько ответила она. «Кто ж тебя привез?» «Григорий Шевчик. Он был в контрольно-семенной лаборатории». «Шевчик? Ну, я теперь Леониду дышать не дам. Проворонил тебя. Не виделись еще с ним?» «Нет». Девушку так и обдало жаром. Она опустила голову, не в силах ни заговорить, ни посмотреть в глаза Поликарпу. «Что ж ты вспыхнула? Все прячетесь, таитесь от старших, словно мы ничего не знаем и не видим. Моя старуха только услыхала, что ты приехала. Говорит, увидишь Надейку, зови в гости. А то этот разбойник Ленька-то и до сей поры таится от нас. Только ты, Надейка, тащи его за волосы в военное училище. На эту, как ее? На алгебру нажимай. А то он как начнет вычитывать А плюс Б, даже мне видно, что ни А, ни Б не понимает. Он и сам на эту алгебру обижается. А другие науки, учителя говорят, хорошо усвоил. Ну, чего ты, Надейка?» Девушка подняла, наконец, лицо, и Поликарп заметил у нее на глазах слезы волнения, благодарности и радости. «Пойдем, Надейка, к нам!» — придвинулся к ней Поликарп. «Меня Леня искать будет». «Пускай поищет, раз отца испугался. Поделом ему, чтоб не хитрил». «Вот когда я молодым был, от меня девушка и в землю не спряталась бы. Ну что нынче за парни? Бывало, мы с Арсентием как выпьем по шкалику». И Поликарп, выпрямив сгорбленный стан, молодцевато засеменил по снегу, стараясь опередить девушку, она уже едва удерживалась от смеха. Глава 19. Когда Горицвиты с Василиной вошли в клуб, их встретил озабоченный Варивон. «Как жених вырядился», — сказал он, заметив, что Дмитро в новом пальто. «Теперь, Югина, у твоего милого отбоя от женщин не будет». «Болтай, болтай», — добродушно отозвался Дмитро. «Нет-нет, Югина, ты следи за ним. Он у тебя скрытный, не только гречиху сеять умеет». «Дмитро, что с людьми будем делать? Сейчас не успеем объявить, скоро спектакль начнется». «Кого увидим, тем и скажем», — спокойно ответил Дмитро, не подозревая, что друг уже поставил на ноги всю свою бригаду. «Ладно, был я в правлении, твоя радость приехала из района». «Кромовой?» — Дмитро насупился. «Он самый. Снова к нам, уполномоченным посеву. Все нас вытягивает, да с нас вытягивает, прямо тягач, да и только. Тебя поминал». «Он помянет», — сердито процедил сквозь зубы Дмитро. «Посулился и на том свете не забывать». «К моей бригаде придирался?» «Нет». «К Кушнир, значит, стал жаловаться ему, что никак не удается отделить овес от овсюга. Триер, мол, не отвивает. Поговорили, поговорили, да так ничего и не изобрели. Тут Кромовой и бросил, как он умеет.